кольцом опоясывающей землю. Они пускаются в почти бесконечный путь, преодолевают 7 долин или морей. Название предпоследнего — головокружение, последнего — уничтожение. Многие из странников дезертируют, другие погибают. Пройдя очищение в трудностях, лишь 30 вступают на гору Симурга. Наконец они его узрели. И тут им становится ясно, что они и есть Симург, и что Симург — это каждый из них, и все они вместе. Также Плотин, Эннады, возвещает блаженное расширение принципа тождества. В умопостигаемом небе все есть повсюду, каждая вещь есть все вещи, солнце есть все звезды, и каждая звезда — это все звезды и солнце. Точек соприкосновений этой поэмы с романом «Мира Бахадура Али» не так уж много. В 20 главе несколько слов, приписываемых Аль-Мутасиму, персам, книготорговцам, возможно, развивают сказанное прежде героем. Это и другие туманные аналогии могут означать тождество искомого и ищущего, могут также означать, что последний влияет на первого. В другой главе содержится намек на то, что Аль-Мутасим и есть тот индус, которого студент, как ему кажется, убил. Примечание автора.